И так длилось до самого 37-го года, до того дня, когда Екатерина Павловна бессильно сказала Рике: «Все, больше ничего не могу. Теперь остается только низ, только первый этаж». Но для Рики и ей подобных и низ не остался. И она, и почти все такие, как она, ушли в те тюрьмы, куда они ходили на свидания. Политический Красный Крест и все проблемы, которыми он занимался, были ликвидированы по старому, верному, испытанному способу, по которому Энвер Паша разрешал армянскую проблему, а Гитлер — еврейскую. В ссылках были арестованы все те, которых опекала Екатерина Павловна Пешкова, собраны в тюрьмы, а затем расстреляны. Были арестованы и, очевидно, расстреляны и Винавер, и те безвестные мужчины и женщины, которые работали в политическом Красном Кресте. Оставили на воле жить, мучиться и умирать только Екатерину Павловну. Она унесла с собой в могилу разгадку этой тайны. Кто, когда, каким образом и почему разрешил ей легально поддерживать тот статус политического заключенного, само понятие которого потом стало чем-то противозаконным, отрицаемым, почти преступным. И вот пришли годы, когда то, что Екатерина Павловна называла низом, стало расти вверх. Низ поглотил курсы Берлица и политический Красный Крест, и соседние небольшие дома, в которых ютились какие-то никому неведомые конторы. Когда ночью уводили, то оставляли только одни единственные координаты — Кузнецкий мост, 24. И если исчезал человек средь бела дня или темной ночью, и обезумевшие родственники звонили по всем страшным телефонам, то самая последняя инстанция дежурный по городу спрашивал: «В милиции были? В скорую обращались?» И, выслушав утвердительные ответы, удовлетворенно говорил: «Тогда идите на Кузнецкий мост, 24». И этот ответ был самым страшным, самым безысходным. Возвращались из больниц, могли возвратиться даже из милиции. Оттуда, куда посылал дежурный по городу, никто еще не возвращался. Большинство и не вернулось. Вот тогда мне и было сполна заплачено за отсутствие интереса к помещению напротив курсов Берлица. В саму приемную мне тогда ни разу не пришлось попасть. Туда пускали не всех, только вызываемых, только с какими-то особыми заявлениями, ну и, конечно, тех, для которых приемная была открыта круглосуточно. А я ходил во двор за железные ворота. Сколько же раз я туда ходил? Один ходил и с мамой, и с Оксаной. На миру и смерть красна. Безусловно, есть в этом какая-то доля правды, но не думаю, чтоб тем, кого гнали к Бабьему Яру, было легче от того, что их тысячи. Двор на Кузнецком был всегда с самого утра полон людей. Мужчины, женщины, дети. Больше всего женщин. Совсем старых и совсем молодых. И все молчат. Или разговаривают почему-то шепотом. Хотя единственный вертухай стоит только у калитки и, наслаждаясь собственной суровостью, смотрит на тех, кто еще позавчера-вчера принадлежал к касте начальников. Теперь они другие. Ах, какие же они другие! Очередь вьется по двору, огибает какое-то строение, снова вытягивается и выходит к финишной прямой, к окошку в стене. Там в окошке дают справки. Справки эти необыкновенно кратки. В ответ на заикающийся заплаканный голос: «Вот у меня сегодня ночью почему-то пришли и арестовали». Это новички, значит. Следует окрик: «Фамилия, имя, отчество». Потом окошко захлопывается, и через минуту две снова открывается. Ответов было всего четыре. «Арестован под следствием», «Следствие продолжается», «Следствие закончено, ждите сообщения», «Обращайтесь в справочную военной коллегии». Никаких других ответов не было. Однажды впереди меня стояла женщина, на вопрос из окошка ответила: «Есенский Бруно Яковлевич». Она пыталась спросить еще что-то, но ей крикнули —